Глава 16. Анна. Остается 1 час. Суббота, 6 апреля 2019 года. 8:59. Я останавливаюсь перед двойными дверями, ведущими в частное отделение. Пришло время встретиться с пациентом. Я бесчетное количество раз была в этом отделении, но никогда раньше не застывала в нерешительности перед дверями. Я никогда прежде не замечала сколов и царапин от тележек на стенах, эту длинную тонкую трещину на стекле слева. Приехав в больницу, я час повторяла про себя детали плана и накручивала круги по охраняемым коридорам вокруг отделения, чтобы понять, сколько охраннику потребуется времени на один круг. Сначала я ходила в собственном ритме. Потом попыталась представить, как ходит мужчина, делая шаг шире. Потом пробовала идти с разной скоростью. В среднем получалось 1:32. У меня будет 1:32, чтобы выкатить тело в коридор, встретиться с похитителями, дойти до лифта и уехать в морг. Но сначала я убью человека. «Прошу прощения, док», — произносит голос за моей спиной. Это Вэл и ее коллега везут пациента. Я отступаю в сторону и смотрю, как каталку проталкивают в дверь, как крутится не в такт одно из колес. Через открытые двери просачиваются звуки отделения. Какой-то пациент нажимает на кнопку вызова медсестры. Медсестра шаркает по линолеумному полу. Я делаю глубокий вдох и захожу в отделение, заставляя себя улыбаться медсестрам, вежливо кивать в сторону пациентов. Захожу в узкий коридор, ведущий к частной палате мистера Шабира, останавливаюсь перед дверью палаты и смотрю через стекло. Пациент сидит на кровати и разговаривает со своей женой. Несмотря на тревогу перед операцией, они улыбаются. Они так сильно сжимают руки друг друга, что я вижу, как побелели костяшки пальцев у жены. Я не могу это сделать. «Проходите, доктор», — говорит мистер Шабир из-за стекла. Это выводит меня из оцепенения, и я захожу в палату с натянутой улыбкой. Я полностью сосредоточилась на этой паре и не заметила, что в противоположном углу палаты, ближе к двери, сидит женщина и что-то безостановочно печатает на ноутбуке. Увидев меня, она с вежливой улыбкой выключает ноутбук, а потом тайком бросает взгляд на телефон, который только что тренькнул каким-то оповещением. Я желаю ей доброго утра и направляюсь к кровати пациента. Мистер Шабир красив, но явно нездоров. То, что сердце у него работает плохо, очевидно. Краски на его лице поблекли, губы бесцветные и в трещинах, под глазами мешки от недосыпа. Кажется, что каждый вдох дается ему с трудом. Видимо, у него отличные пиарщики, раз им удается скрывать состояние его здоровья от прессы. Интересно, как они маскируют внешние симптомы, когда он оказывается перед камерами? «Доброе утро, как тут у всех дела?» Мне в ноздри ударяет запах духов миссис Шабир. Она буквально излучает тревогу. «Нервничаем», — говорит мистер Шабир. «Но надеемся на лучшее», — быстро добавляет миссис Шабир. Я замечаю, что она быстро пожимает ему руку. «Это лучший настрой», — отвечаю я. «Не нервничать невозможно, но нельзя поддаваться панике». Я слышу, как откашливается женщина у меня за спиной. Мистер Шабир вежливо ей улыбается. «Это Тэмми, мой пиар-менеджер», — говорит он. «Она примет меры, если я вдруг откину копыта». «Ах, нет», — говорит миссис Шабир с искаженным от боли лицом. Он похлопывает миссис Шабир по руке и бросает на меня сочувственный взгляд. «Прошу прощения, доктор. Юмор помогает мне справляться с такими ситуациями. Я не хочу никому навредить». «Прежде всего, не навреди». Я слышу в ушах эту клятву. Слышу, как мой молодой искренний голос произносит ее с гордостью и верой в каждое слово. Ничего страшного. Я заставляю себя это произнести и беру его историю болезни. Сейчас я расскажу, что вас сегодня ждет, А потом, если будут вопросы, не стесняйтесь их задать». «Его состояние здоровья усугубляет риск?» — спрашивает миссис Шабир. «Наследственная гиперхолестеринемия». Я вздрагиваю, встретившись с ней взглядом. В ее глазах столько надежды, доверия. Мне нельзя доверять. Ахмед смеется и похлопывает жену по руке. «Доктор сказала, что ответит на вопросы потом, дорогая». Миссис Шабир нервно смеется. «Да, конечно, извините». «Риск для вашего мужа немного выше, потому что потребуется шунтирование 3 артерий. А это означает больше времени под общим наркозом и больше времени на аппарате искусственного кровообращения. Что касается наследственности, повышенного уровня холестерина, это означает высокий риск того, что в будущем вашему мужу опять понадобится шунтирование. То есть, если я умру, винить можете моего отца». Он улыбается жене, но та не отвечает на его улыбку. «Ахмед, перестань. Я не могу даже думать об этом». Планшет начинает трястись у меня в руке. Я так крепко его сжимаю, что болят сухожилия в запястьях. Я откашливаюсь. «Итак, после введения препаратов я...» «Что за препараты?» — спрашивает она. «Какие ему введут препараты?» «Минди, пожалуйста». «Все в порядке», — говорю я. «Ахмеду сделают общую анестезию и введут препараты, разжижающие кровь для предотвращения тромбоза». «Спасибо», — говорит Ахмед, а потом обращаясь к жене. «А теперь дай ей договорить». Она кивает, улыбаясь сомкнутыми губами, как будто заставляет себя замолчать. «Итак, процедура не должна занять больше 3 часов. Как только введут наркоз и обеспечат подачу кислорода, я открою грудную клетку, чтобы получить доступ к сердцу. Подключу вас к аппарату искусственного кровообращения и введу препарат, охлаждающий сердце, чтобы оно как следует замерло». Я вижу, как побледнело лицо Минди. «Он все еще будет жив, миссис Шабир. Это как выдернуть шнур из одной розетки и вставить в другую. В устройство по-прежнему поступает электричество, просто из другого источника». Я отвожу глаза, не в силах выдержать ее полный доверия взгляд. И все равно чувствую, как он прожигает меня насквозь. Планшет дрожит у меня в руках. «Как только начнет работать аппарат искусственного кровообращения, я приступлю к шунтированию каждой из 3 коронарных артерий, используя бедренные вены. Как только шунтирование будет окончено, я начну вымывать из сердца препарат, применявшийся для его остановки, и переводить пациента с аппаратного искусственного кровообращения на самостоятельное. Как только сердце начнет благополучно биться, я закрою грудную клетку и отправлю вас в послеоперационную палату. Спутниковая там не очень хорошо работает, но медсестры приятные и отлично о вас позаботятся». Я изображаю улыбку, пытаясь их успокоить, и ненавижу себя за это. Наверное, пациента мне удалось расслабить. А вот его жена не забудет ни одного моего слова. И именно с ней мне придется иметь дело, когда он умрет. «Видишь, звучит не так плохо», — говорит Ахмед. Минди кивает, но глаза у нее наполняются слезами. Она быстро встает и отворачивается к окну. Я вижу, как трясутся у нее плечи. «Нас будут держать в курсе происходящего?» — спрашивает Тэмми у меня за спиной. «У нас несколько человек с нетерпением ждут новостей». Она мне не нравится, но это не ее вина. Она делает свою работу так же, как я должна была бы делать свою, но дополнительное давление и неприходящее чувство вины заставляют меня отвечать резко. «Обычно мы придерживаемся политики, отсутствие новостей означает, что новости хорошие, чтобы нам не мешали работать. Но можем сделать исключение». Глаза у нее становятся холодными. «Благодарю». Я снова поворачиваюсь к пациенту. Миссис Шабир стоит у окна, шмыгая носом и пытаясь взять себя в руки. Мистер Шабир сидит молча и крутит на пальце обручальное кольцо. На другой руке у него какой-то перстень, странный стиль для политика. «Боюсь, вам придется снять кольца перед операцией». Он поднимает глаза. Я прервала ход его мысли. «Ах, да, конечно». Он снимает сначала кольцо, потом перстень и со звяканием кладет их на тумбочку у кровати. «У вас есть какие-то еще вопросы ко мне?» «Нет, нам все ясно», — отвечает он. «Спасибо. До встречи». Я протягиваю ему руку. Рука теплая, я чувствую, как он излучает жизнь, и хочу вывернуться из его рукопожатия, но сдерживаюсь. «Спасибо, доктор. Я знаю, что я в надежных руках». Я быстро киваю, щеки покалывают от натянутой улыбки, и направляюсь к дверям. «Я не могу этого сделать». Я уже прошла половину коридора, чувствуя, как глаза наполняются слезами, когда меня нагоняет миссис Шабир. Я отчаянно моргаю и поворачиваюсь к ней с улыбкой. «Я просто хотела вас поблагодарить», — говорит она. «Что вы, не стоит. И кое о чем спросить». Меня убивает боль, застывшая в ее глазах. Она явно благословляет землю, по которой ходит ее муж. «Да, миссис Шабир. Каков процент выживаемости, напомните? Я знаю, что мы все это проговорили на приеме, но у меня сегодня каша в голове. Я не могу полагаться на свою память». «Я понимаю, и вы прекрасно держитесь. Учитывая наследственность вашего мужа, вес, возраст, вредные привычки, он переживет операцию с вероятностью в 90%. Она молча смотрит на меня, не понимая, хорошо это или плохо. «Это очень высокая вероятность, миссис Шабир. Если у вас остались еще какие-то вопросы, медсестры с удовольствием...» «Всего один вопрос». Я закусываю губу изнутри. «Вы ведь сделаете все возможное. Правда, доктор Джонс?» Она так напряженно смотрит мне в глаза, что меня начинает тошнить от осознания своей вины. На языке скапливается желчь. Я начинаю яростно кивать. «Конечно», — говорю я, — «ваш муж в надежных руках». Она улыбается и берет меня за руку. Я вздрагиваю от ее прикосновения. «Спасибо», — говорит она хриплым от тревоги голосом. Я смотрю, как она идет обратно в палату. Длинные черные волосы развиваются у нее за спиной, а походка как будто стала легче. Моя ложь сняла с нее груз. Скоро я разрушу ее жизнь. Я иду к дверям, чувствуя, как страх сковывает мне горло, и направляюсь к главному коридору в охраняемое отделение. Всего через несколько часов все это закончится, и мы с Заком будем свободны.